образец для подражания, Mein Kampf для Гадюкина и Шарфюрер на горошине, пользующийся в Рейхсоюзе страшной популярностью. «Основная задача такой литературы – отвлекать женщин», заявил в интервью Фелькишер Беобахтер пресс-фюрер Министерства народного просвещения Виктор Пилюлин. «Они читают больше книг и легче направляются в правильное русло». «Запрещенная философия». Эти книги подаются под соусом «для умных», обладают всем шармом запретного произведения. В основном их пишет литературный отдел под руководством того же Пилюлина или его заместителя, майора фон Нахтигаля. Шварцкопфы с достойной наивностью считают это чтиво полулегальным. Там, дескать, всегда критикуется режим. Правда, именно режим и придумал эти книги. Интеллектуальной публике порой требуется выпускать пар. С 1971 года в литературе империи преобладают серии «Книги без имени автора на обложке», сочиненные коллективом безвестных писателей-призраков. Взять же «Вермахт». Кумиры опасно, ибо могут увлечь, и кто знает, на чью сторону. Разумеется, в Москве и сейчас есть звездные романисты, но их мало, не больше десятка. Они благонадежны, доказали свою верность, всегда сдают романы цензору. А большего и не требуется. Секретно. Докладчик, гауптман литературной Einsatzgruppe Сергей Семенов. Читать только с согласия рейхсминистра народного просвещения и пропаганды. Глава 6. Хельхейм. Улица Весеннего Благоденствия, окраина Урадзиосутоку. За последние пару дней мы меняем уже вторую гостиницу. Нельзя провести две ночи подряд в одном месте. Это она явно прочла в дешевом шпионском романе. В чем проблема, если нас все равно не видят в лицо? Ну, по идее, объясни это женщине. Она витает в облаках, с упоением играя в свою шварцкопфовскую игру. И полагает, будто я с ней заодно. Ни в коем случае. Может, я и не в восторге, что мы живем в странном обществе, где засекречены и руководители, и писатели, и директора концернов вроде Круппа. Но со шварцкопфами мне явно не по пути. Благодарю покорно. Частые высокопарные слова о борьбе с режимом – это просто попсовая фишка и не более. Правительство модно не любить, особенно среди молодежи. Фюрер Югенде и то рисует карикатуры на СС и Триумвират. Но и объединившись, партизаны не в силах занять города, довольствуются контролем над лесами и деревнями.